последнее время покончи истерично занимается неконтролируемой конфронтацией с соотечественниками. В этой связи Совет по национальному примирению 19 октября распространил текст открытых вопросов, адресованный Пакунчи. Он задает следующие вопросы. Неужели пора огласить то, что широко рекламированная концепция о процессе доверия и фонде объединения была обманным трюком для реализации бредовой мечты о воссоединении страной путем унификации общественных систем при опоре на Америку? При покровительстве США Пакунхи заявляет о нанесении какого-то упреждающего удара. Неужели ее вообще не интересует превращение резиденции Чонгвады, Сеула и всей Южной Кореи в море огня и руиной во время нашего незамедлительного и беспощадного контрудара? Откровенно агитировать против наших граждан, покинуть страну – это уже неслыханные преступные заманка и похищение, и аморальные преступления, идущие вразрез с международным правом и уставом ООН. Неужели об этом не знает сама Пакунхи? И она способна нести полную ответственность за то, что в годы своего властвования всякой ложью, очковтирательством и махинациями беспочвенно извратила и оклеветала настоящую картину нашей республики и все наши искренние усилия для оздоровления межкорейских отношений, а также раздувала вражду к соотечественникам. Всячески отрицая нашу славную действительность, Пакунхи всем существом надрывается одурачить южнокорейских жителей. Спрашивается, она готова решиться на то, чтобы южнокорейские жители воочию увидели нашу действительность, если мы дадим им зеленый свет? Пакунхи совершает веками неискупимые преступления. Очерняет достоинство и готовность всех наших воинов и народа, коварно надругается над счастливой жизнью нашего народа. Спрашивается, она же готова признаться в этом и воспринять суровую кару на суде нашей республики.